Письмо 24. 29 октября 1947 года. «Как ты молишься, так и продолжай молиться. Молитва Иисусова и память Божия, что Бог тут, все видит и все знает, одинаково с молитвой. К Высшему не стремись, как то к умилению и к слезам. Это приходит без нашего ожидания, конечно, по Божьей милости. И это хорошо, что есть у тебя стремление к молитве при твоей деятельной жизни, конторское занятие и хозяйственное попечение. Не удивляйся, что не могла рот открывать знакомой личностью. Я тоже испытываю это состояние. Даже бывает это и у святых отцов. Прочти у святого Кассиана на 187 странице в 29 главе сверху 10 строчку и дальше. Умудри тебя, Господи! В монастыре пока все благополучно. Живем обычной монастырскую жизнью, а впредь, что нас ждет, буди воля Господня во всем. Это я говорю о текущей земной внешней жизни. А главное, ждет нас каждого и неизбежно час смертный. И это наша временная жизнь, путь к вечности и подготовка к ней. Господи, помоги нам грешным благоугождать и Тебе, и пошли христианскую кончину.